Коверный клоун. Массовик-затейник. Не понимаю. Алена вымыла руки, тщательно вытерла полотенцем. Чего ты там творишь? Настроение. Аспирин улыбнулся. Понимаешь? Вот танцпол. Он поставил посреди стола пустую тарелку. У него свое настроение, своя цель, свой состав. По возрасту, социальному положению, интересам. Аспирин взял из вазочки печенье, из хлебницы половинку булки, из холодильника вареную морковку. Положил на тарелку. В порыве вдохновения добавил пару зубочисток. «Это мой объект. Он сложный. А я манипулятор. Не злодей, не расчленитель, не политтехнолог. Мне от них ничего не надо. Я хочу им добра. Я хочу, чтобы им было хорошо, и они стали лучше. Понимаешь?» Алена уселась за стол, выжидательно уставилась на тарелку. «Каждая композиция — это настроение», — продолжал Аспирин воодушевленный. «Когда мы слушаем музыку, мы его подхватываем, или не подхватываем, или оно нам чужое. Вот я начинаю скармливать им композиции и при этом обрабатываю». «Людей?» «И людей, и музыку тоже. Ритм идет по возрастающей. Значит, впрыск адреналина. И еще множество фишек и примочек. До утра не расскажешь. Но главное, я подхватываю их настроение и плавно, по своей воле, перевожу в другое. От спокойного к экстазу, от экстаза к эйфории, от эйфории к нирване. Понимаешь, я диджей. И я профессионально чую, в какое состояние погружает музыка». Аспирин говорил, вареная морковка танцевала на тарелке, повинуясь его воле, печенье подрагивало, а на булку и зубочистки уже не хватало рук. «Выходит, ты профессиональный манипулятор?» «Я музыкант», — Аспирин, напомнившись, сунул булку обратно в хлебницу. «Всякий музыкант немного манипулятор. Тебе ли не знать?» «Нет», — тихо сказала Алена. «Музыкант, особенно если он композитор, он берет кусок себя. И кровавый кусок. Со вкусом жизни, любовью и страхом смерти. И он консервирует. Нет, не так. Он переводит лучше. Или... страшные моменты своей жизни в другую знакомую систему, другой код, и посылает в пространство, или записывает значками на бумаге, и ему при этом плевать, раскупают ли у бара спиртное, подрыгивают ли ноги у сидящих, и вибрирует ли танцпол. Она двумя пальцами взяла вареную морковку и выбросила в мусорное ведро. Аспирин сидел и не знал, что ей ответить. Ледяное спокойствие, ледяной взгляд. Она уже забыла, как рыдал у него на плече, забыла, как он вытащил ее из полнейшей задницы, как купил ей новую скрипку, уже третью, между прочим, как занимался психотерапией дни и ночи напролет. «Ладно», — сказал он так равнодушно, как мог, — «я учту твое мнение о моей персоне». Встал и вышел. «Пособачился я со своим директором», — сказал Костя, — «прямо-таки разосрался». В долгах сижу, диск не могу распродать. Все говорят, круто. А доходит до дела, привет. «Я ведь наемный работник», — осторожно сказал Аспирин. «Сам ничего не решаю». «Леха, ну ты ведь уважаемый человек. Может, поговорил бы с кем-то?» Аспирин пожал плечами. «Ну попробую. Только обещать ничего не могу. Ты понимаешь». «Ну не обещай», — тоскливо сказал Костя. Вытащил диск с полуговой индианкой на обложке, раскрыл, размашисто расписался на вкладыше, протянул Аспирину. «На! Сколько кровищи он мне стоил! Никому нафиг не надо, выходит!» «Держись!» Аспирин повертел диск в руках, спрятать его было некуда. Народ подтягивался, была суббота, первая суббота после увольнения из клуба Фомы соперника. Аспирин немного нервничал. «Ну, я пошел. Удачи!» — промямлил Костя. Официантка поставила перед ним новую рюмку водки. Аспирин подумал, вот талантливый человек, жизнь посвятившийся творчеству, и что с ним будет, что его ждет. Он поприветствовал чужую публику, как командир экипажа пассажиров перед визитом. Сразу понял, что легкого хлеба не будет. Разнокалиберные клерки, уставшие после рабочей недели, ждали простых попсовых развлечений. Продвинутая молодежь, экстрима, публика посолиднее, желала провести вечер красиво и стильно, и еще крутились под ногами подростки, перепутавшие куклобак с кислотной дискотекой. Аспирин уселся за пульт, чувствуя себя почти Гагарином на взлете. «Поехали!» Он купил. Их не сразу, но купил. Смог. От простого к сложному. Атмосфера вечера, повыломившись для порядка, подчинилась умелым рукам и чуткому уху. Толпы мигрировали от стойки к танцполу, с танцпола за столики и оттуда снова на танцпол. Ноги сидящих подергивались в такт. Бармен работал как маслобойка, аспирин совсем успокоился и расслабился, когда в диджейскую будку ввалился потный толстяк, съехавшим на бок галстуки. «А ну, поставь Владимирский централ!» Аспирин в этот момент сводил два непростых трека. Микс получался отличный, долгий, 8 квадратов. Аспирин перевел кроссвейдер, отключил отыгравший трек и тогда только посмотрел на визитера.